Армия быстро оставила крепость позади, пожирая мили пустыни, точно гигантский рот. Идти по стопам врага оказалось нетрудно, и, как предполагал Пен-Нюхеп, этот след увел египетское войско прочь от кратчайшего пути между двумя крепостями в пустыню. По всей видимости, нубийцы вознамерились сделать большой крюк и пересечь границу южнее. Искусные разведчики легко вели армию за ними. Песок повсюду был истоптан. Иногда люди натыкались на островки тени, которые оказывались сломанными и брошенными топорами, старыми горшками, наконечниками стрел или остатками пищи. Дважды проходили мимо огромных куч почерневшей древесной золы. Но всякий раз разведчики докладывали, что кострища давно прогорели и остыли, и войско двигалось дальше. Один раз лошади Хатшепсут встали на дыбы и заржали. Тогда Менг, спустившись с колесницы посмотреть, в чем дело, увидел целое семейство скорпионов, которые, грозно подняв жало, торопились к ближайшей скале. Но в остальном пустыне фантастическая страна темных предметов, не отбрасывающих тени, и усыпанного звездами неба без луны была тиха и спокойна. Небо на востоке стало светлеть. Объявили короткий отдых. Солдаты ели, сидя прямо на песке, но не успел утренний свет из серого стать розовым, как они уже снова были в пути. Нетерпеливое ожидание заставляло их убыстрять шаг, а они чуяли, что добыча близко. На горизонте показалось облако, и Менх указал на него хлыстом. «Вон они, сволочи! Наверняка это от них столько пыли, значит, к концу утра мы их нагоним!» Хатшепсут коротко кивнула, плотно сжав губы, и они еще быстрее помчались вперед. Солнце уже встало, и теперь огромным оранжевым шаром катилось низко по небу слева от них. С его восходом воздух начал прогреваться. Облако пыли на горизонте росло, приближалось. Командиры начали выкрикивать первые команды. Хатшепсут почувствовала, как участился пульс, когда ударные отряды снова прошли мимо и веером рассыпались впереди. За ними, салютуя на ходу, пронеслись колесницы, занимая свои места на флангах ударных сил. Вокруг царицы собирались царские храбрецы. И она слышала, как Нехезия, наклонившись вперед, коротко бросил что-то своему колесничему. Она не могла этого видеть, но знала, что позади нее развертывается пехота. И вдруг по одному сигналу Хапусенеба все убыстрили шаг, и лошади Хатшепсут пошли рысью. — Ту же поводья! — крикнул на Менху. — Не опускаем головы! На мгновение женщина перегнулась через край колесницы, чтобы посмотреть, как мелькают золотые в солнечном свете спицы колес, подставить лицо встречному ветру. Затем сняла с плеча лук, пересчитала стрелы, положила рядом с собой копье. Ей хотела стрелять без помех, а еще в глубине души она надеялась, что до копья дело не дойдет. Внезапно боевой настрой войска передался ей, и она почувствовала, как в ней нарастает свирепая радость. Уже можно было различить задние ряды кушитского сброда, плотную черную массу пошатывающихся на ходу людей. Нехези поднял руку. — В горное трубить! — закричал он, и сиплый рев прорезал горячий воздух. Хатшепсут видела, как далеко впереди, справа и слева от нее, посверкивают на солнце колесницы. Ударные отряды выставили вперед копья и перешли на бег. В тот же миг нубийцы поняли, что их атакуют. В их рядах поднялся крик, началась толкотня. Ей было видно, как лучники волна за волной прокладывают себе путь из середины нубийского войска к его краям. Дрожащими пальцами она выбрала стрелу и наложила ее на тетиву. Нехези в третий раз закричал «Вперед! В атаку!» Кнут Менха со свистом рассек воздух над головами лошадей, те рванули в галоп, и колесница загрохотала по равнине навстречу нубийскому войску, которое ревело, точно водяной поток, хлынувший в узкую долину. Натягивая поводья, Менх согнулся почти вдвое. Песок из-под выбивающих бешеную дробь копыт летел ему прямо в лицо, и Хатшепсут увидела другие колесницы. Растянувшись от края до края пустыни, они катились на врага, как волна на берег. Сохранять равновесие было так трудно, что болели колени и лодыжки. «Выбирай цель!» Голос наставника, спокойный и ровный, звучал в ее ушах так четко, будто с тех пор, как она в последний раз тренировалась на стрельбище, не прошли годы, и она натянула тетиву своего лука. Тут же четкая линия рвущейся вперед египетской боевой машины сломалась, колесницы ворвались в море черных тел и стали в нем островками. Желто-белые шлемы колесничих и синие головные уборы копейщиков растаяли в схватке, и вихрь сражения рванулся навстречу Хатшепсут. Нехези что-то прокричал ей, какое-то предупреждение, но они мчались вперед так быстро, что ветер относил назад его слова, едва не успевали сорваться с его губ, а переспрашивать было некогда. Она выбрала себе цель. Чернокожий воин запрокинул голову, занося над кем-то топор. Внезапно дрожь в руках прошла, ее затянутые в кожаные перчатки пальцы уверенно спустили тетиву. Крик еще не замер на его устах, и тело не ударилось о песок, а ее пальцы уже прилаживали новую стрелу. Они были окружены, оглушены, яростной какофонией боя. Колесница не могла двинуться с места, зажатые со всех сторон задыхающимися, вопящими, изрыгающими проклятия телами. Менг делал отчаянные попытки прорваться. Хатшепсут выпустила еще одну стрелу, но все было напрасно. Оставалось лишь сдерживать храпящих от страха лошадей. Но тут бешено кружащийся вихрь боя сделал очередной поворот, и справа от них приоткрылось небольшое окошко, сквозь которое Хатшепсут, словно в дурном сне, увидела яму Нефру, его лошади пали, пронзенные стрелами. Топор в его руках, описав сияющую дугу, обрушился на грудь воина, стоящего чуть ниже, и пробил ее насквозь. У нее на глазах яму Нефру прислонился к задку колесницы, уперся, обутый в сапог ногой, в живот убитого и силой выдернул топор, а тело спихнул под колеса. При этом он не переставал петь. Его голос, глубокий и сильный, отчетливо доносился до нее даже сквозь шум битвы, но ей некогда было удивляться. Куда подевался высокомерный, источающий запах благовония юноша, изящно выступавший по покоям ее дворца? Стрелы градом посыпались на ее колесницу, и она торопливо пригнулась, хватая копье. И в тот же миг она увидела, что Нехези соскочил с своей колесницы, и другой офицер тут же занял его место. В следующий миг Нехези уж был рядом с ней, с пустым колчаном и без копья. Топор в его руках так и ходил вверх-вниз, вверх-вниз, прикрывая ее спину, пока она целилась своим копьем. «Я не могу!» Вдруг пронзил ее страшная мысль, и, утратив на миг боевой задор, она в ужасе оглянулась по сторонам, чувствуя, как холодный пот струйками стекает по ее телу. Копье едва не выскользнуло из мокрой ладони. Она судорожно вцепилась в него, борясь с рвущимся наружу криком и желанием бежать. Вдруг под ней возникло лицо, слюнявый рот жадно хватал воздух, а окровавленные руки ухватились за края колесницы. В голове у нее прояснилось, она вскинула копье и вогнала его прямо в разъявленную глотку. Потом потянулась за топором, который висел у Менха на поясе, и дернула его на себя. Позади нее раздался смех Нехези, но тут же колесница начала двигаться, и прежде чем топор освободился, генерал соскочил на землю и исчез в вихре сражения. Наконец, когда полуденное солнце миновало зенит и начало клониться к западу, битва стала стихать. Хатшепсут выпустила последнюю стрелу и положила лук на дно колесницы. Она приказала Менху ехать на поиски Нехези. Молодая женщина устала. Каждую косточку тела ломила, все мышцы болели. Ей хотелось опуститься прямо на пол и сидеть, прижавшись спиной к блаженному теплу золотой оковки, Но она заставила себя стоять во весь рост, с усилием держа с обеими руками за бока колесницы. Повсюду она видела разрушение и смерть. Песок был изрыт и покрыт мертвыми телами, кое-где в несколько слоев. Тут и там еще кипели отдельные схватки, но в основном египетские солдаты, грязные, в запекшейся крови, уже собирались вокруг своих офицеров и знамен. Кровь и песок пропитала настолько, что кое-где стояла лужицами, а в других местах текла ручейками. Хатшепсут встретился офицер с двумя солдатами. Они ходили по полю сражения и быстрыми ударами деловито приканчивали раненых нубийцев. Она отвернулась. Ее собственный голос, отдавший приказ, который они приводили в исполнение, заполнил уши. Ей вдруг страшно захотелось, чтобы Тутмос был здесь и своими глазами увидел, какова на самом деле война. И чем больше она видела, проезжая сквозь наставшие после боя затишки, тем сильнее наполняло ее отвращение к его рыхлому телу и женоподобным повадкам, так что глаза ее метали молнии, а зубы скрипели от злости. Наконец она нашла Нехези, а вместе с ним Пен-Нехеба, Хапусанеба и дюжину других офицеров. У их ног распростерлись 10 черных тел, которые она сначала приняла за мертвые. С трудом спустившись с колесницы, она зашагала к ним. За ее спиной Менх, намотав вожжи на руку, благодарно опустился на пол. Мужчины склонились в поклоне, но ни один из них не спешил встретиться с ней взглядом. Такой трепет внушал им ее новый статус, отмщающей дочери Амона. Но она смотрела прямо на них, чуть заметно улыбаясь, несмотря на усталость. «Итак, мы победили», — сказала она. «Вы все хорошо сражались сегодня. Я прикажу поставить здесь камень, восхваляющий вашу доблесть». Тут по телу одного из лежавших прошла судорожная дрожь, и она отшатнулась. «Кто это?» — спросила она. Ей отвечал Хапусанеп. Он тоже устал. Со своими людьми он сражался в самой гуще боя, был ранен стрелой в руку, но его глаза, которые, наконец, встретились с ее глазами, были спокойны и серьезны, как всегда. «Не будь они наги, Ваше Величество, вы бы поняли, что это кушитские царевичи, вожди тех 10 племен, что полегли на этом поле». Она снова взглянула на скользкие голые тела и бритые головы, теперь же с интересом, и почувствовала, как в ней пробуждается гнев. «Встать!» — завопила она, пиная ближайшего к ней. Те, пошатываясь, встали и замерли перед ней, не поднимая глаз. «Безумцы!» — зашипела она, обходя их вокруг, и все долго сдерживаемое облегчение и безумие этого дня словно хлынули из нее наружу. «Трижды безумцы! Ваши отцы, будь они прокляты, и их отцы перед ними все погибали от рук солдат Египта! Вы что, совсем ничему не учитесь? А ваши дети, жены, так и будете плодить новых врагов моей страны, чтобы и тех в их черед скормили шакалом. Египет — ваша безопасность. Египет дает вам мир и защищает вас. А зачем?» Она вдруг развернулась и плюнула в лицо одному из вождей, но тот не шелохнулся, и слюна стекла по его щеке на землю. «Чтобы вы убивали, жгли, грабили и насиловали, подлецы!» И она повернулась к своим генералам. «Соберите армию!» — последовал короткий приказ. «Когда все будут в сборе, то, прежде чем отправимся искать подходящее для ночлега место, приведете этих и обезглавите их перед строем. Головы насадите на колья, а тела бросьте рядом, ибо мой гнев пылает. Я хочу, чтобы весь Куш знал, что значит противиться мощи Египта. Одного оставьте, его мы привезем в Асуан, к ногам фараона, а потом его принесут в жертву Амону, хотя он не заслужил столь достойной смерти». Она скалилась, ее все трясло, точно в припадке. Хапусанеп тут же шагнул к ней. «Вам надо отдохнуть, Ваше Величество», — сказал он тихо. «Сегодня вы сражались так, как некогда сражались ваши предки, и показали себя достойны их славы. Пусть Менх отвезет вас туда, где вы сможете поспать. Пока он говорил, она провела дрожащей рукой по глазам. Ее плечи вдруг поникли. «Да, я устала», — призналась она, — «но я не могу отдыхать сейчас. Скажи мне, Хапусенеп, скольких наших мы потеряли?» «Ничего нельзя сказать до ближайшей переклички», — ответил он, — «но я думаю, что немного». «А что, предатели, не было ли среди бунтарей египтян?» «Это мы тоже пока не знаем, но, возможно, сейчас выясним». Одним прыжком он оказался возле одного из вождей. «А ну, говори», — произнес Хапусенеп тихо, но в его голосе сквозила угроза, и затянутая в перчатку рука стиснула горло врага. «Этим ты можешь продлить себе жизнь и получить шанс умереть хорошей смертью. Как пала крепость!» Мятежник ответил ему мрачным упрямым взглядом. Кулак Хапусенеба мелькнул и отправил его на землю. Тот замер, обливаясь кровью, которая хлестала из носа и рта. «Поднимите его!» — спокойно распорядился Хапусенеб. Солдаты поставили пленника на ноги, и тот, покачиваясь, принялся утирать нос черным, покрытым грязью пальцем. «Спрашиваю еще раз, что произошло в крепости?» Едва Хапусенеб сделал к нему шаг, пленник дрогнул. «Я скажу», — заговорил он, — «раз уж мне все равно умирать, добавлю, что я с большим удовольствием резал глотки ваших солдат. Мой народ устал отдавать все лучшее, что родит наша страна Египту, и знать, что вы били нас раньше, бьете сейчас и будете бить всегда, но мы не перестанем бороться». Что-то булькнуло в груди Нехези. Он рванулся вперед, но Хатшепсут протянула руку, и он застыл, бурави нубийца глазами, так, словно хотел испепелить его взглядом. «Крепость, глупец!» — рыкнул Хапусенеп, и пленник кивнул. Его сородичи не шелохнулись. Казалось, они уже достигли той крайней стадии безразличия ко всему, которая наступает с приближением смерти, и теперь стояли, свесив головы и бессильно опустив руки вдоль туловища. «Ворота открыл нам один офицер, который сдружился с нами за годы службы, и чьего брата фараон казнил много лет назад, а остальное было просто. Его имя...» — скинулась Хатшепсут. — «Его имя! Назови имя!» Но нубийц ответил ей потухшим взглядом. — «Я не знаю его имени». Никто из нас его не знал. Комендант крепости заколол его, когда тот стоял у открытых ворот. «А что стало с комендантом? Что с Ваджмосом?» — спросил Хапусенеп. И Хатшепсут со сжатыми от напряженного ожидания кулаками шагнула вперед. «Он тоже пал. Его тело осталось где-то в крепости». Они стояли молча. Хатшепсут отвернулась. «Счастье, что мой отец не дожил до этого дня», — сказала она и медленно поднялась на колесницу, где встала за спиной Менха. «Нехези, возьми своих людей и отправляйся вперед, в ту крепость. Привези мне тело моего брата, если сможешь его отыскать. Я построю ему пышную могилу и устрою похороны, достойные царевича, которым он и был. Хапусенеп, принесешь мне списки убитых и раненых. Менх поставит мою палатку где-нибудь подальше от этой вони». Она опустилась на пол колесницы и откинулась головой на спинку, а Менх пустил лошадей шагом. Когда он поставил ее палатку в пустыне позади обоза, в двух милях от поля боя, солнце уже скрылось. На следующее утро Нехези с половиной царских храбрецов отправился выполнять мрачный приказ. Дожидаясь его возвращения, египтяне складывали в кучи и сжигали трупы нубийцев, спешно мумифицировали и зарывали в песок своих. Хатшепсут распорядилась как можно скорее привести и поставить над их могилой памятный камень. Она пришла в палатку для раненых, где переходила от одного солдата к другому, стараясь каждому сказать что-нибудь ободряющее. Там она нашла Сен-Нефера, который лежал в бреду от загноившейся раны на бедре, приказала перенести его на собственное ложе и приставила к нему своего лекаря. Тот заверил ее, что ранение несерьезное, и Сен-Нефер, вне всякого сомнения, поправится, но стоны раненого, его непрекращающийся бред, расстраивали ее. Она перебралась в палатку Нехези, где сидела у входа и давала отдых натруженным мышцам, наблюдая, как армия, спокойно, без суеты, возвращается к размеренной жизни. Праздно сидя у своего штандарта и глядя, как солдаты приводят в порядок оружие и форму, она испытывала глубочайшие чувства расслабления. События последней кампании уже почти стерлись из ее памяти. Усталость и нервное истощение отодвинули их в самые дальние темные уголки сознания. Она понимала, что исполнила свой долг и никогда больше не пойдет на войну. Ей нет больше нужды не только словом, но и делом доказывать, что она достойна двойного венца. Теперь она мрачно, с оттенком фатализма, вглядывалась в будущее, гадая, сулит ли оно еще какие-нибудь приключения. Это настроение не покидало Хатшепсут и во время казни нубийских царевичей, которые встретили смерть молча. На третий день к вечеру вернулся Нехези, привезя с собой обугленные, почти неузнаваемые, останки ее брата. Не веря своим глазам, Хатшепсут бросила на них исполненный ужаса взгляд и велела похоронить его в песке с остальными. От него не осталось почти ничего, что стоило бы сохранять для будущей жизни. Но ей казалось невероятным, чтобы только из-за этого такой доблестный человек лишился места подле богов. Она решила, что прикажет многократно высечь его имя на камнях, скалах и утесах, потому что до тех пор, пока не стерлось имя, боги найдут и человека. Солдат Джезер Киресонба она отправила назад, к командиру, с обещаниями богатых даров им и ему. Утром их ждал обратный путь. Но Хатшепсут не очень хотелось идти. Солдатская жизнь во многом устраивала женщину. Ей нравилась свобода, перемена мест, радости бивачной жизни. И все же она призналась себе, что больше всего ее пугает перспектива встречи с Тутмосом. Сен-Нефер перестал бредить и спал теперь в одной палатке с Менхом. Она радовалась, что снова может побыть одна. Но мысли не давали ей покоя и ночью. Хатшепсут ворочалась, пока не услышала звуки горна. Когда весь лагерь зашевелился, встряхиваясь, точно пес, услышавший свист хозяина, она нехотя поднялась, жалея, что нельзя выкупаться в реке, и борясь с тошнотой, которую вызывали у нее кухонные запахи и вкус утреннего вина. Женщина опустилась в кресло и, дожидаясь, пока соберут ее палатку, разглядывала кисти своего штандарта, искрящиеся на утреннем солнце, и жалела, что нельзя срыгнуть. Лежачих раненых было не слишком много, но все же достаточно, чтобы войско не могло двигаться с привычной скоростью. Так что солдаты шагали не спеша, давая отдых натруженным мышцам. Настроение у всех было праздничное. Подошел Нехези и сел рядом с Хатшепсут на корточке. Его красивое черное лицо было таким же невозмутимым и гладким, как всегда. Взгляд, в котором читалось спокойное превосходство, скользил с одного предмета на другой. Похоже, ему нравилась ее компания, хотя они могли час просидеть вот так вот молча. Однажды она спросила, есть ли у него в Фивах жена. Застигнутый ее вопросом врасплох, он не сдержал улыбки. «Нет, ваше величество». Ни жены, ни наложницы у меня нет. Одиночество для меня дороже любого общества, исключая ваше. В одиночестве я размышляю и читаю. Теперь настала ее очередь удивиться. Это необычно для солдата уметь читать. Верно? Я научила моя мать. Но кто научил ее, теперь уж не узнаешь. Я читал обо всех войнах, которые вели ваш отец и ваши предки, и об их борьбе с гиксосами. Но, по-моему, отныне мне не будет хватать времени на чтение. Ты прав. Теперь твое время тебе не принадлежит. Я собираюсь назначить тебя хранителем царской печати. Он замер, потом поднял на нее взгляд. — Ваше Величество, вы уже сделали меня генералом. Это вполне достаточно, — начал он. Но она перебила его. — Нет, недостаточно. Мне нужно, чтобы рядом со мной постоянно был крепкий человек, у которого царскую печать можно вырвать не иначе, как силой. Фараону печать не нужна, зато она понадобится мне. Согласен ли ты носить ее у себя на поясе, Нехези, и быть постоянно при мне? При этом ты сможешь исполнять свои обязанности генерала. Кроме того, я подумываю назначить тебя командиром телохранителей, Его Величества. Телохранителей лучше тебя и не придумаешь. Он коротко кивнул, без всяких расспросов принимая ее веру в него. Когда Нехези ушел, она почувствовала удовлетворение, понимая, что сделала правильный выбор. Они добрались до реки, где она, наконец, выкупалась. Но мешкать времени не было, ибо Асуан лежал всего в одном переходе от них, и гонцы с вестью о победе уже отбыли туда. Хатшепсута открыла свой походный сундучок слоновой кости и вынула оттуда парик, корону и позолоченные браслеты. А когда войско выстроилось для триумфального марша, заняла подобающее место впереди, ее начищенная до блеска колесница двинулась вслед за знаменосцами.